Вообще-то учителя обыкновенных высших школ по праву отнюдь не разбрасывались рекомендациями в элиту, но случаи покровительства с более или менее нечистыми целями все-таки бывали, а нередко учитель и по ограниченности кругозора упорно рекомендовал какого-нибудь любимчика, у которого кроме прилежания, честолюбия да умения ладить с учителями почти никаких преимуществ не было. Именно этот тип был мастеру музыки особенно противен. Он прекрасно видел, сознает ли экзаменующийся, что сейчас дело идет о его будущем и карьере, и горе ученику, который встречал его слишком ловко, слишком обдуманно и умно, такие не раз оказывались отвергнуты еще до начала экзамена. А ученик Кнехт старому мастеру понравился, очень понравился. Тот, и продолжая поездку, с удовольствием его вспоминал. Не сделав никаких записей и заметок о нем, он просто запомнил свежего, скромного мальчика и по возвращении собственноручно вписал его имя в список учеников, проэкзаменованных непосредственно членом высшего ведомства и удостоенных приема. Об этом списке, среди учеников он именовался «Золотой книгой», но при случае его непочтительно называли и «каталог карьеристов», Йозефу доводилось в школе слышать всякие разговоры и в самых разных тонах. Когда учитель упоминал этот список, хотя бы лишь за тем, чтобы в укор какому-нибудь ученику заметить, что такому бездельнику, как он, нечего, конечно, и думать попасть в него, в тоне педагога чувствовались торжественность, почтительность, да и напыщенность. А когда о каталоге карьеристов заговаривали ученики, то делали они это обычно в нагловатой манере и с несколько преувеличенным безразличием. Однажды Йозеф слышал, как какой-то ученик сказал: «Да плевать мне на этот дурацкий каталог карьеристов. Стоящий парень в него не попадет, это уж точно. Туда учителя посылают только величайших зубрил и подхалимов».